Глава 6. Тот, кто служил в армии, прекрасно помнит ситуацию, когда в твоей части неожиданно или ожидаемо нарисовывается какой-нибудь проверяющий генерал со свитой. А ты в это время на тумбочке дневального, ну или по роте дежуришь с красной повязкой на рукаве. Нормальное человеческое желание бежать и оказаться от всей этой своры подальше тут, увы, не работает. И не то чтобы я не был рад появлению Кираны или кого-то из ее спутников, просто сразу за появлением богов, а порой одновременно с ними, в моей жизни, как правило, нарисовывается очередной межгалактический геморрой. А ведь мы все еще находимся в данже, за воротами совершенно другая реальность. Уверен, что никто из расположившегося около храма отряда эту веселую процессию не видит. Разве что Саверус с Ваесой что-то могут почувствовать. Да и то не факт. Сама Кирана явилась в своем анимешном облике. Зеленый костюм рейнджера, тот, что был на ней в момент нашей первой встречи. Волосы на этот раз заплетены в толстую косу. На голове тирольская, под цвет костюма шляпка, с тремя разноцветными перьями. И около кабана бежит какое-то поджарое чудовище, очень отдаленно напоминающее борзую. Вепрь под богиней выглядел ничуть не крупнее моего мрака, а кабаны ее восьми спутников и того меньше. Ну да, их-то небось яблоками и прочими вкусностями не закармливали, а на желудях не особо-то и разожрешься. Спутники богини были одеты примерно так же, как и их госпожа. Темно-зеленые охотничьи костюмы, луки за спиной. Из общей картины выбивался только гном, экипированный точно так, как центральный богатырь на известной картине Виктора Васнецова. «Скити! Тот самый!» В прошлый раз он богиню не сопровождал. Видимо, Кирана смогла определить его в спутнике только после того, как снова стала двуликой. У торчащих из земли столбов богини и ее спутники спешились. И, осторожно ступая по выжженной заклинанием земле, зашли на территорию храма. Не останавливаясь, словно танцуя, девушка вскинула руки, соединив на мгновение запястья. Руина ощутимо тряхнула, и... все стало хорошо. Как в сказке. Жаль вот только, что это еще не конец. Пепел и кровь исчезли. Все затянуло моментально пробившаяся из земли изумрудно-зеленая трава, на которой прямо на глазах распустились белые бутоны, похожих на лилии цветов. Изломанные бревна с треском выправились, в воздухе запахло сиренью, с неба пятью столбами ударил яркий зеленый свет, и в нем зашевелились воскресшие ребята. Уровень не потерял никто, как и в прошлый раз, после боя с некромантом, о котором мне в первый же день рассказал Макс. Кирана удовлетворенно оглядела их, на мгновение сдержала взгляд на мне, легонько кивнула в ответ на мое приветствие, затем взглянула на Макса, и губы богини тронула легкая, едва заметная улыбка. Так преподаватели смотрят на любимых учеников. Встав в центре храма, Кирана замерла, ожидая, когда воскрешенные окончательно придут в себя. Свита столпилась полукругом за своей госпожой, а кабаны и борзая просто растянулись за их спинами на траве. «Ром, ты как?» — в групповом канале спросил Макс. «Как и договаривались, в сторонке постою, у дерева», — ответил я, направляясь к ближайшему столбу. «Квеста у меня нет, чего под ногами-то путаться?» «Алена, что с тобой?» Заметив изменившуюся сестру, широко распахнула глаза Иланка. «Что тут произошло?» «Ага, колитесь давайте!» Поднимаясь с земли, поддержала подругу Гелиона. «Вы поболтаете еще, а богиня подождет, ага!» Тут же ехидно заметил Фантик. «Сейчас она свою торжественную речь забудет и отрастит вам ослиные уши вместо масштабируемых легендарок!» «Разговоры!» Рявкнул в канале Макс. «Вопросы потом. Сейчас все ко мне. И изображаем хоть какое-то подобие строя». Как только все более-менее успокоились, Макс шагнул вперед, склонил голову в приветствии и, чеканя слова, произнес. «Госпожа, мы нашли его». Повисшую тишину, казалось, можно было потрогать рукой. Бесшумно ступая по траве, Кирана приблизилась к напряженным ребятам и двинулась вдоль строя, заглядывая каждому в лицо. Дойдя до Аленки, богиня остановилась, кивнула и... «И станет сестра рядом со своим проклятым братом, вырванная им из небытия. Два демона, единственные, пришедшие из другого мира. И грянет следом гром, и дрогнут кроны отца нашего в ожидании великих и неотвратимых перемен». «А почему проклятый?» Встретившись с богиней глазами, с едва заметным вызовом в голосе спросила Алена. «Енда, ты считаешь, что пророчество чем-то отличается от проклятия?» Звон колокольчиков в голосе Кираны с торжественного сменился на грустный. Богиня обернулась и кивнула на меня. «Спроси его сама, права ли я, и может ли он сойти с этого пути?» «А что за гром? Какие нас ждут перемены, госпожа?» Набравшись храбрости, спросил Пончик. «Этого не знаю даже я», — легко пожала плечами богиня. «Предначертанное произошло. Значит, грядут и перемены. Ну да хватит об этом». Кирана отступила назад, взмахнула руками, и прямо перед строем появился массивный деревянный сундук. «Я благодарю вас, рыцари, что они отступили, что дошли. Я не забуду этого никогда!» Голос богини вновь поменял тональность. Колокольчики исчезли. Сейчас он больше всего походил на отрывистые команды легата. «Тех, кто пришли с вами и остались у ворот, тоже ожидает награда!» Кирана отступила еще на шаг и кивнула на обитый адамантовыми полосами сундук. «Вы же свою награду можете выбрать сами!» В следующую секунду фигуры ребят вспыхнули золотистым светом повышения уровней. Продолжилась эта иллюминация секунд 20. 8 эльфов и 1 демонесса замерли, считая свалившееся на их головы счастье. И когда все закончилось, в канале раздались их восторженные возгласы. Ну еще бы. По паре десятков уровней пролетело каждому. В отличие от меня, они подобными взлетами не избалованы. Уровень Макса дорос до 205-го, остальные стали 183-ми. «За подарками организовано!» – скомандовал в канале Макс. «Первый эликсир и дальше по порядку. Ален, если броню будешь брать, то только тяжелую». На всякий случай напомнил я. «Какая нафиг броня?» – огрызнулась сестра. «Тяжелая. Демоны носят тяжелую броню». «Вот пусть они ее и носят», — отмахнулась сестра. «И вообще жене своей указывай, что ей надевать». «Вот же блин! Это у нее характер так изменился вместе с расой? Или она вдруг решила меня позлить? И ведь крыть-то нечем. Орать бесполезно. Тогда точно выберет на зло какую-нибудь фигню. Хотя нет, мозги у нее все-таки есть». «Не должна, вроде». «Макс, ну хоть ты ей скажи». Не найдя аргументов, я бессильно развел руками. «Ален, ну правда». Тут же включился друг. «Ты же теперь...» «Ой, да отстаньте оба!» Хмыкнула сестра. «Я посох возьму, если он там есть. А броню ты мне уже и так обещал подарить. Как раз к сапогам. Или ты считаешь, что бонус от 2 сетовых вещей того не стоит?» «Делай, что хочешь», – вздохнул я, и тут заметил, что богиня уже некоторое время смотрит в мою сторону. «А что хочешь ты, черный?» – чуть склонив голову на бок, спросила она. «Ты второй раз помог мне, я хочу отблагодарить и тебя. А можно мне свинью?» Я ждал подобного вопроса, и поэтому ни секунды не раздумывал над ответом. «Свинью?» Брови богини поползли вверх. Рот приоткрылся от удивления. «Кто там сказал, что богов ничем удивить невозможно? Обращайтесь, научу». «В смысле, не мне, а моему кабану». Нарушив повисшее в храме молчание, поправился я. «Тому, что ты мне подарила при первой нашей встрече, я обещал ему подругу, вот и...» Не знаю, что к этому еще добавить, я просто пожал плечами и замолчал. «Великие семеро!» Сокрушенно произнесла в голове жена. «Из кого я только вышла замуж? Впрочем, ты удивил даже меня. Не только эту черноволосую курицу». А во взгляде богини мелькнула ирония. Она медленно покачала головой, вздохнула и улыбнулась. «В моем святилище, что около Эллариана, ты можешь обратиться к любому из служителей. Они найдут твоему вепрю невесту. И не одну. Ты даже сможешь забрать себе часть его потомства». «Я первая в очереди на поросенка!» В ту же секунду выкрикнула в канале сестра. «Ты обещал!» «И куда только катится этот мир!» Добавила Джиэлит, которая, судя по всему, с большим интересом следила за происходящим. «Дети! Но мне тоже одного отдашь!» Неожиданно добавила она. «Мне твой поросенок нравится!» Сказать, что последняя ее фраза повергла меня в шок, не сказать ничего. Впрочем, чему удивляться? Женщинам мрак нравится куда больше его хозяина. «Но раз уж ты так заботишься о своем боевом товарище, я знаю, что тебе подарить!» Продолжила тем временем Кирана. «Вот, возьми!» Она повела в мою сторону рукой, и прямо передо мной на траве появилась куча каких-то бесформенных кусков угольно-черного цвета. Он ему подойдет и не стеснит движений. Мастера Тилветтек знают толк в обработке кожи. Я автоматически сфокусировал зрение. «Полный кабаний доспех из кожи каменного червя. Легендарный, масштабируемый». 7 кусков из похожей на пластмассу кожи. Боевое седло со стременами в комплекте. 51% увеличения брони, выносливости и максимального количества ХП на 255 уровне при экипировке в полный комплект. Плюс 5,1% ко всем максимальным защитам и единичка к особым умениям. Не доспех, а мечта. Если мне удалось богиню удивить, то она... С трудом сдерживая эмоции, я поднял взгляд и, склонив голову, произнес: «Спасибо, госпожа!» Кирана, понимающе улыбнулась, кивнула и, обернувшись к одному из своих спутников, указала на алтарь. Тот, не торопясь, обошел склонившегося над сундуком пончика, забрал с алтаря все еще лежащую на нем слезу, затем опустился на колено и возложил ладони на камень. «Вот это жесть! Откуда у них тут вендетта?» Дрогнувший голос разбойника вернул меня к реальности. В канале царил маленький филиал вселенского счастья. Ребята негромко переговаривались, делились впечатлениями, все еще не до конца веря в свою удачу. Судя по всему, помимо масштабируемых легендарок, каждому прилетело повышение. Не зря богиня в самом начале назвала их рыцарями. В качестве призов выбрали только оружие. Алена вытащила из сундука посох, кривую сучковатую палку. Риксар и Масяня уже держали в руках луки. Фантику достался короткий обоюдоострый меч Святой Гардой, похожий на оружие немецких ланскнехтов. Посох в руках Луфи окутывало легкое багровое свечение. У Иланки с Гелионой тоже посохи. С выбором не определились только Макс и все еще рывшийся в сундуке пончик. Наконец разбойник разогнался, держа в руке простенький прямой кинжал. С шальной улыбкой направился к остальным. Максу же, чтобы сделать выбор, потребовалось не больше 10 секунд. Подойдя к сундуку, он, чуть помешков, вытащил оттуда плетеное фиолетовое колечко, с улыбкой продемонстрировал его остальным и обернулся к стоящей неподалеку богине. «Госпожа, мы благодарны вам за...» Начал было он, но Кирана остановила его жестом. «Не стоит слов, воин...» Оглядывая окружающие площадку деревья, негромко произнесла она. «Они уже сказаны». Кирана грустно улыбнулась и добавила. «Мой храм будет перенесен в безопасное место. Тут, в Даркане, скоро станет жарко. Мы уходим. Так что если у кого-то из вас ко мне остались вопросы, лучше задать их сейчас». «Вот, госпожа». Макс шагнул вперед и протянул богине квестовый камень. «Я снова не могу это прочитать». Дальше случилось непонятное. Богиня небрежно провела по квестовому предмету ладонью. Макс опустил глаза и, видимо, прочитал написанное. Раздался негромкий треск. На траву упали обломки. И в руках у него осталась небольшая зеленая шкатулка. В ту же секунду Лицо Кираны смертельно побледнело. Богиня отшатнулась, прикрыла ладонями рот и... Стало вдруг трудно дышать. В голове пронеслись неясные образы. Огромные вековые деревья, окутанные серебристой сверкающей пылью, ослепительно сияющие над лесом солнце. Макс вздрогнул и, приоткрыв крышку, поднял удивленный взгляд. В следующий момент земля под ногами вздрогнула. Над головой раздался оглушительный грохот. Трава заволновалась, словно под сильным ветром, и в мгновение ока выросла едва не до колен. За спиной раздался треск. Из ствола стоящего за моей спиной дерева, изгибаясь, потянулись корявые, покрытые листьями ветки, а в воздух, словно кто-то выпустил веселящий газ. Что-то непонятное проорали сопровождающие богиню эльфы. Сама Кирана застыла со скрещенными на груди руками. Бледность на ее лице сменили радость и умиротворение. Фигуру стоящего напротив нее Макса окутал упавший с неба столб изумрудного света. А в ушах, перекрывая раздающиеся в канале радостные крики ребят, грянул симфонический оркестр. «Внимание всем игрокам и кланам мира Аркона! Кланам! Стальные волки! Обнаружены семена Меллорнов! Задание «Тысячелетний поиск» закрыто! Ликуйте, эльфы! Великий лес выбрал своего нового хранителя!» Секунд 30 продолжался этот невообразимый концерт. Затем на храм рухнула оглушительная тишина. Макс, уровень которого взлетел до 230-го, все еще держа в руках зеленую шкатулку, ошарашенно уставился на преклонивших колено спутников богини. «Я знала, я верила, что их найдут!» Кирана, на лице которой блестели дорожки слез, шагнула вперед и сделала замысловатый реверанс. «Лесуэланте хэп атар тауре!» Торжественным голосом поприветствовала она словившего столбняк Макса. «Лесуэланте вали атакарме!» Склонив голову, ответил он, и, походу, сам испугался своих слов. «Я буду ждать тебя на границе Серебряной Рощи, брат!» Уже на понятном языке произнесла богиня. «Я буду ждать тебя сколь угодно долго, но все же поторопись. Нашему народу нужна твоя помощь!» Богиня вскинула руки, и все пропало. Деревья, трава, храм, кабаны. Осталась только унылая Дарканская равнина и слегка охреневший после произошедших событий десяток. «Я ведь и правда не сплю». Глядя на горящие костры, расположившегося на стоянку отряда, ошарашенно пробормотал Пончик. «Макс – хранитель великого леса. Ему теперь кланяются даже боги. Мы все лорды. Аленка – княжна», – поправила его Масяня. «Но землю в великом лесу я выбрать себе могу, как и вы». Не отрывая взгляда от стоящего неподалеку Макса, задумчиво произнесла сестра. «Да что происходит, черт возьми? Что мне жене говорить?» Кивнув в сторону лагеря, буквально проорал Луфи. «Она же меня живьем сожрет! Смотрите, как они все там возбуждены!» «Я должен посадить Меллорны!» После небольшой паузы пояснил, наконец, Макс. «Сам. Один. В Серебряной Роще. Кирана выдала мне портал, и, как вы слышали, ждет меня там. Я больше не изгнанник. И еще могу построить портал в любую точку Великого Леса. Из Даркана могу». «Все!» Он вскинул руки, обрывая посыпавшиеся со всех сторон вопросы. «Все потом. После того, как сам во всем этом разберусь». Макс убрал шкатулку в сумку и, кивнув Алене, направился к лагерю. «Семена Меллорнов». Глядя ему вслед, покачал головой Пончик. «Стальные волки. Интересно, где мы тут еще не отметились?» «У тебя такой вид, словно ты недоволен тем, что произошло». Я сел справа от Макса на бревно. Закурил, блаженно выдохнул дым и, привалившись спиной к торчащему позади камню, задумчиво посмотрел на подсвеченные садящимся солнцем облака. «Говори давай, а то народ там сейчас от любопытства умрет». Не глядя в его сторону, добавил я. «А это твоя черная сестра или племянница, хрен вас, кошек, разберешь с вашими родственными узами. Ей, походу, вообще помощь психиатра требуется. Все радуются, она плачет. Что вообще происходит?» «Мелимбеиста, лимбенимбе», — вздохнул Макс. «Ты давай на нормальном языке говори», — хмыкнул я. «Понятно, что приложила тебя не слабо, но не до такой же степени». Макс пересыпал подобранные с земли камешки из одной руки в другую, перевел на меня взгляд и улыбнулся. «Они просто не понимают. Никто, кроме нее и этого твоего длинного мага. Да и эти-то понимают немногое». Он отшвырнул в сторону щебенку, отряхнул руки и вытащил из сумки трубку с огнивом. «Даже в русском языке не подобрать выражений на тему, что я обо всем этом думаю». «Хранитель великого леса – это плохо? Я видел слезы радости на глазах богини». «А ты хоть какие-то бонусы в клановой или рейдовой информации заметил?» Макс закурил и отрицательно покачал головой. «Я еще не хранитель, Ром. Великий лес выбрал хранителя, но я им еще не стал. Никаких изменений, кроме этого странного языка и кучи появившейся в голове информации». «И что там?» «Там квест», — вздохнул Макс. 500-го уровня, ранга артефакт, на посадку Меллорнов в Серебряной роще. Не скрытый, не легендарный. А выполнить его может только тот, кого выбрал Великий Лес. В одиночку». Он закрыл глаза, прислонился затылком к камню за спиной и, не выпуская из зубов трубки, добавил: «Если у меня не получится, то у эльфов не будет Меллорнов». «Ну, так они пару тысяч лет как-то без них обходились?» Пожал плечами я. «И ничего же?» «Не говори так, Ром». Макс открыл глаза и задумчиво посмотрел на закат. «Меллорны для эльфов – это как улыбка любимой, как глоток кофе поутру, как первая выкуренная за день сигарета. Я это знаю, но сам пока еще не осознаю. А если убрать всю эту поэтическую муть?» Переведя взгляд на друга, я вопросительно приподнял правую бровь. «Если нормальным языком?» «Говорила ведь, Любовь Артемоновна, не быть тебе, кожевников, поэтом». «Зато художником стал», — улыбнулся я. «А по литературе у меня, между прочим, оценки-то получше твоих были». «Конечно, рассказывай», — засмеялся Макс. «Ну, ладно. Я сам не до конца совсем разобрался. Но вроде Меллорны дают всем находящимся на территории Великого Леса эльфам какой-то постоянный баф. Даже богам?» «Да, если они рождены эльфами», — кивнул Макс. «Что за баф, я не знаю, не спрашивай. Помимо этого, каждый получает энна аласа. Ощущение постоянного счастья». «Как только что в данже? Что-то типа наркотика?» «Нет, не то», — отрицательно покачал головой Макс. «Чтобы понять это, нужно быть эльфом. Это как вернуться после долгой разлуки домой и остаться в этом состоянии души навсегда. Я не знаю, как по-другому тебе объяснить». «Ладно, забей». Я махнул рукой и кивнул в сторону далекого великого леса. «Ты хоть разобрался, как их сажать? Может быть, я все-таки как-то могу помочь?» «Ты себе помоги», — покосившись на меня, покачал головой Макс. «Хорошо, Аленка пока не догадывается, что убивать этого Тиарана придется тебе самому». «Чего это так?» — хмыкнул я. 500 человек, 100 НПС. Разберемся». «Сам-то веришь?» Макс задумчиво посмотрел на огниво, которое все еще сжимал в руке. Убрал его в сумку и снова перевел взгляд на меня. «Ты ведь тоже думал о том, почему этих НПС, которые могут зайти с тобой в этот данж, именно 100? Ведь, исходя из местных реалий, спутника темного бога и всю его армию без особого труда уничтожит 10 ближайших помощников короля. Над городом нависла серьезная опасность. И высшее дворянство еще и денег заплатит за возможность пойти с тобой в этот данж. Но... Что? Но? Но зачем там тогда нужны игроки? 400. Не ниже 200 уровня. Тебе сказать? Ну, скажи. Улыбнулся я. Та сотня, которую ты сможешь с собой взять, это будут обычные вояки, не выше 250 уровня. А учитывая то, какой по ним будет проходить урон, Тиран сметет их всех одним единственным ударом. Макс вздохнул и пристально посмотрел мне в глаза. Убивать лорда тьмы придется именно игрокам. И лично я даже не представляю, как такую ораву можно собрать. А уж как ими всеми управлять? Ты только Аленке все это не говори, умник. Система тоже может ошибаться. Я нашел взглядом Няшу и махнул в ее сторону рукой. Вот она, безусловное тому подтверждение. Ты лучше скажи, что там с этими твоими саженцами? Да непонятно там все. Макс пожал плечами и задумчиво посмотрел себе под ноги. В тексте квеста сказано, что минимально нужно посадить 80 деревьев. Максимально возможно 101. И от этого, как я понимаю, зависит размер того постоянного бафа и уровень эльфийского счастья. Так и есть, Ром. Выдохнув дым, кивнул Макс. 80% при 80 посаженных деревьях. 100 при 100. И 120 при 101. «Ясно. И что ты в итоге решил?» Макс, не торопясь, выбил о бревно трубку, сунул ее в сумку и вытащил оттуда фляжку. «Завтра утром отправлю вас на границу с Рантией». Он сделал глоток, поморщился и кивнул на походные костры. «Следующим порталом с остальными уйду к Серебряной роще. Ну, а там... кто куда? Мои в дикий лес». Трезвый со своими, к замку бродяги. Ну, а я... Ты, если что, вдруг со мной... Аленку забери сразу. Она же теперь демонесса. Не неси хрень! Со вздохом покачал головой я. Чего с тобой станет? В Буратино превратишься? Вытащив из сумки фляжку, что когда-то принадлежала Райнаку, я последовал примеру Макса. Фляжка у некроманта была совсем небольшая. Граммов на 300, не больше. Так что алкоголизм мне теперь не грозит. Райник в свое время забрал крышку с собой. И можно было бы обойтись и без нее. В инвентаре ничего пролить невозможно. Но среди ребят трезвого нашелся ювелир, для которого сделать крышку оказалось не сложнее, чем провести известную операцию с двумя пальцами одной руки. «Я тебе главного не сказал, Ром», — продолжил тем временем Макс. Тут такое дело. В общем, та раса, или тот великий дом, чью сторону примет хранитель, на своей территории усилится двукратно. Я второй, кого выбрал великий лес. Первый хранитель погиб во время нашествия темных богов. А эльфы после этого передрались между собой. Продолжил я его мысль. Хранителя же нет. А ведь прими он сторону твоего великого дома... Никакой войны бы не случилось, и они остались бы единым народом. Меллорны в итоге ушли, а сейчас... Сейчас все 15 великих домов замерли в напряженном ожидании. Но они же могут... Нет, не могут. Словно прочитав мои мысли, отрицательно покачал головой Макс. У меня репутация прилетела на пару страниц с мелким шрифтом. Ни одно разумное существо... считающая Великий Лес своим домом, никогда не причинит Хранителю вред. Однако, осознав, наконец, всю масштабность произошедших с другом перемен, ошарашенно выдохнул я. «Хрена ты, блин, забрался?» «Никуда я не забирался», — немного смущенно улыбнулся Макс. «Хранитель — это обычный эльф, через которого Великий Лес иногда общается со своими детьми». «Что-то вроде адъютанта при главнокомандующем». «Ага», — тут же усмехнулся я. «Тот адъютант в чине никак не ниже майора. И в рот к нему даже генералы порой заглядывают. Но тут советовать нечего. Тебя выбрали, ты разгребай всю эту кучу. Сначала квест, потом все остальное. Вот если выполню... Не если, а когда. Поправил я его. Выполнишь. Куда ты теперь, блин, денешься? И хватит об этом, а то у меня голова сейчас взорвется, а она у меня одна. И раз с этим все понятно, давай по последнему вопросу. Дождавшись его утвердительного кивка, я продолжил. «Все вещи для вас я передам с Пончиком, как только мы доберемся до Вайдары. И ты бы это... подождал бы, пока он принесет тебе тот меч, что я с Шартаха подобрал. И только потом уже шел заниматься этой своей селекцией. Зря я, что ли, столько времени его хранил». Я сделал еще глоток и, чувствуя, как по всему телу растекается приятное тепло, добавил. «Хорошо хоть, что ты не забыл о нем, когда награду за последний квест брал. Что, кстати, за кольцо?» «Зачарованная маска дикого воя. Световая». Макс продемонстрировал простенькое адамантовое колечко. «Первое с цинотодона выпало. На одном – броня и крит, на втором – плюс к урону. Бонус за ношение двух – 10% к базовой характеристике. А вот с мечом, Ром, не выйдет. Времени нет. Да не поможет мне никакой меч. Там и полк слышащих ветер не поможет». Макс поднялся с бревна и махнул рукой в сторону лагеря. «Пойдем, что ли? Выспаться надо. Завтра непростой день». «Как скажешь». Я задумчиво посмотрел на фляжку в руке. Вздохнул и перевел взгляд на стремительно темнеющее небо. «Ты знаешь, Макс, у моего отца в детстве был друг, которого он называл Воробей. Отец часто о нем рассказывал. Я всегда задавался вопросом, а почему они не общаются? Ведь дружба не может просто пройти». Я вздохнул и покачал головой. «Наверное, у каждого мужчины в детстве был такой воробей». «Но это же не про нас, Ром». Макс улыбнулся и легонько тронул мою фляжку своей. «И давай выпьем за то, чтобы это никогда не было про нас».